Молодой офицер с сединой на висках рассказывал и о том, как тяжело живут мирные граждане этих республик, живут с верой и надеждой стать частью огромной России. Макса слушали очень внимательно. Кое-кто, правда, попытался выразить сомнения в квалификации слишком уж молодого и ретивого офицера ПВО. Макс не сказал ни слова, а на полигонных стрельбах «Панцирь С-1» уничтожил все до единой воздушные цели с минимальным расходом ракет и снарядов. Тогда уж и самые непримиримые скептики признали за старшим лейтенантом право на собственное мнение. Однако Макс испытал на полигоне такой страх, которого не было и в боевой обстановке. Его чуть было не перевели в зенитный полк «Панцирь С-1», которые прикрывали больших, то есть зенитно-ракетные системы большой дальности с 400 «Триумф», но обошлось. Обратно с полигона он ехал вооруженный целым арсеналом документов о различных допусках к боевой работе, и даже с рекомендациями о назначении на командные должности в тактическом звене ПВО, батарея, дивизион, полк. В общем, месяц учебно-методических сборов пролетел как одно мгновение. Дома, в Воронеже, Макса встречали две новые гражданки Российской Федерации. Виктории удалось получить паспорт по упрощенной процедуре, введенной для жителей Донбасса не так давно. Также она зарегистрировала и Настю как гражданку РФ. «Для такого события, Виктория, у меня есть подарок», – хитро прищурился Макс. У него на ладони лежала маленькая коробочка из темно-красного бархата, а внутри, естественно, стильное обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами. Виктория расплакалась, глядя на Макса. «Ну что ты, солнышко мое?» Молодой офицер нежно обнял молодую женщину, и она спрятала свое заплаканное лицо на его груди. «Это я от счастья. Неужели теперь все будет по-другому и нам не нужно прятаться, а я не буду опасаться ехидного шепота за спиной? Но самое главное, у меня будет любимый и любящий муж, а у Насти сильный и добрый отец. Просто не верится. Виктория, ты достойна лучшего. Не буду обнадеживать тебя пустыми обещаниями, но постараюсь стать для вас с Настей таким, как ты сейчас сказала. Я люблю тебя». Свадьбу сыграли скромно. Собственно, просто поехали в ЗАГС и расписались, а потом отметили в ресторане, но только в узком семейном кругу. Родители Макса, несколько его школьных друзей, близкие родственники и друзья отца и мамы. Торжество получилось очень душевным, как и хотел молодой офицер и новоиспеченный молодожен. «Сынок, будь счастлив, это самое главное», — подняла бокал с шампанским мама и стерла не вовремя набежавшую слезу. «Ты уже взрослый, сын. Теперь на тебе ответственность. Будь достоин собственного выбора». И отец добавил, хитро прищурившись: «Горько». Щеки Виктории заметно порозовели, она смущенно опустила глаза под густыми ресницами. «Да поцелуйтесь уже, взрослые. Вот все у вас, у серьезных людей, не так, как у людей». Звонким колокольчиком вмешалась в ситуацию Настена. Взрослые рассмеялись, а Макс привлек Викторию и нежно поцеловал в губы. «Устами младенца глаголит истина», — улыбаясь, заметил Олег Николаевич. «Я не младенец», — обиженно надула губы девочка, чем вызвала новый прилив веселья у взрослых. По видеосвязи позвонили и родители Виктории, так и познакомились, с помощью высоких технологий. Поговорили о том о сем и решили, что на годовщину свадьбы Виктории и Макса соберутся уже вместе, а то как-то негоже традиции ломать. У Макса оставалась еще целая неделя отпуска, и молодожены наслаждались покоем и маленькими семейными радостями. Вскоре они снова отправились в Донбасс. Прощание с родителями у Макса и Виктории вышло немного грустным, но совсем не скомканным, ведь теперь они все были одной семьей. Глава 24. «Ура, я получил новую машину». Макс торопился поделиться с Викторией долгожданной радостью. Он получил новую машину. «А что за машина? Мерседес, наверное», — не совсем поняла молодая женщина. «Нет же, с тех пор, когда мне Старлея присвоили, я ждал назначения командиром комплекса «Панцирь-С-1». Так вот, теперь я уже не оператор, а старший боевого расчета. Игорь Сычев, ты его знаешь, идет замкомандира нашей батареи, а я вот уже выбрал себе оператора. Поздравляю, Макс». «И кто он?» «Такой же, как я, пиджак, студент-физик, с 4-го курса, бакалавр, а позывной он себе выбрал, представляешь, геймер», — рассмеялся новоиспеченный командир огневой установки. «А что тебя так рассмешило?» Назначение на должность командира зенитного комплекса стало для Макса хоть и ожидаемым, но все же необычным. Теперь он сам лично отвечал и за боевую готовность отдельно взятого «Панциря С-1», и, самое главное, за подчиненных ему людей. Не сказать, что к исполнению новых обязанностей молодой офицер приступил чересчур рьяно. Все же он достаточно послужил, чтобы понимать, зачастую излишнее и глупое рвение приносит больше вреда, чем пользы. Вверенный ему «Панцирь-1» функционировал нормально и находился в полной боевой готовности. Чего еще желать? Макс на всякий случай, как говорится, промутил некоторые дефицитные детали и необходимые в работе вещи. Все же негласный армейский бартер позволял, хоть и с определенными затратами, разжиться всем необходимым. Вскоре пришло новое пополнение, и теперь уже старший лейтенант полевой должен был выбрать наводчика оператора в свой экипаж. Механик-водитель боевой машины уже имелся в наличии, сверхсрочник Ваня Дягилев, невысокий круглолицый крепыш. Технику он знал прекрасно, отличался практической сметкой и армейской смекалкой. Он из тех солдат, что и из топора кашу сварит. А вот с оператором наведения дела обстояли иначе. Тут нужны несколько иные навыки. Быстрота даже не реакции, а общие оценки тактической ситуации и способность практически мгновенно реагировать на любое изменение в этой самой ситуации. А кроме того, технические знания и хотя бы основы понимания физических принципов работы радиолокатора и прочей сложной электроники. Пришедшие в зенитный дивизион пополнение вызывало у Макса улыбку. Неужели всего год назад они сами были такими? Что касается физподготовки, понятно. Неделя-другая, и молодые парни привыкнут к нагрузкам, втянутся в ритм службы. Более того, научатся спать где угодно и теряться от отцов-командиров, чтобы те не нагрузили лишними заданиями. Многих уже повоевавших молодых офицеров-зенитчиков откровенно смешило само отношение необстрелянных парней к тому, что они увидели здесь, в расположении отдельного зенитного дивизиона, дислоцированного в Донецкой Народной Республике. Среди молодых Макс приметил одного парня, явно гражданский, но на зенитные ракетно-пушечные комплексы он смотрел с более осознанным интересом, задавал вопросы, некоторые из которых все же выходили из разряда откровенно дурацких. Видно, что парень интересуется техникой всерьез. Дима Касимцев оказался выпускником техникума промышленной автоматики по специальности АСУТ – автоматизированные системы управления технологическим процессом. В принципе, квалификация подходящая. «Привет, я Макс. Позывной себе уже выбрал?» Старший лейтенант полевой намеренно выбрал неформальную манеру общения. Тем более, что был старше его всего лишь года на 3. Да, вернее, так точно. Геймер, предпочитаешь компьютерные стрелялки или квесты? Нет, никак нет, товарищ старший лейтенант. В основном игры на логику или стратегии. О, это хорошо. Сразимся в генералов? Было бы неплохо. А когда? Да хоть сейчас. Стратегия в реальном времени оперировала современными боевыми системами, такими как истребители 5-го поколения, перспективные танки, зенитно-ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы, ну и, естественно, тактическое ядерное. Темп игры был довольно высоким. Требовалось отстроить базу со специализированными зданиями и развивать собственные юниты. Причем воевать не только количеством, но и качеством военной техники. Рубились они азартно, собрав немалую толпу зрителей и болельщиков. По экранам, объединенных в локальную сеть ноутбуков, летали ракеты, вспыхивали лучи лазеров, вздымались огненные грибы ядерных взрывов. Но, как всегда, сработал принцип начальства. Когда ты работаешь, этого никто не видит, а вот если ты хоть немного расслабился. Чем это занимаются офицеры в служебное время с молодым пополнением? Сурово поинтересовался подошедший полковник Сычев. Виноват, товарищ командир. Тут же вытянулся по стойке смирно Макс. Проверяем тактическую грамотность на симуляторе боевых действий. А вот я считаю, херней страдаете, товарищ старший лейтенант. Разрешите, для информации. Что ж, порадуйте нас новостями, товарищ старший лейтенант. Для израильской армии сейчас разрабатывается боевая машина пехоты ЦРМИЛ. Точнее, целое семейство универсальных боевых бронированных машин. Она снабжена продвинутой системой управления с интерфейсом «Человек-машина». Вместо бронированных окон у нее видеокамеры кругового обзора поля боя. Информация о выборе оружия и типа боеприпасов, курс и скорость высвечиваются на больших ЖК-экранах. Это позволяет экипажу быстро реагировать на изменения тактической обстановки. Более того, израильские инженеры применили в качестве основы программного обеспечения игровой движок «Униты», который используется в таких играх, как «Есцапи Фром Тарков», «Монумент Валлии Цупхят». Потому что израильские призывники выросли на компьютерных играх и им проще освоить боевую систему, адаптированную под видеоигру. Более того, и управляется ЦРМИЛ контроллерами от приставки Xbox вместо привычных руля и педалей. Выходит, что геймеры лучше адаптированы к современной сетицентрической войне. Так и мы, зенитчики, чем хуже. Наш тренажерный комплекс «Панцирь-С1», по сути, та же компьютерная игра, стратегия в реальном времени. За широту кругозора, хвалю, а за нарушение дисциплины, объявляю вам, товарищ старший лейтенант Полевой, выговор. Есть выговор. Макс перехватил сокрушенный взгляд Димы и улыбнулся. Вот основное различие между виртуальными миром и суровыми армейскими буднями. Да, и еще, по поводу армейских будней. Позывной геймер, честно говоря, не очень. Понимаю, мы в ПВО все-таки продвинутые, с техническим образованием. Я вот вообще, инженер-физик. Но все же это, армия, и для большинства, что геймер, что гей, звучит как-то неблагозвучно. Может, все же просто, игрок, смысл ведь все равно тот же. Да, вы правы, товарищ старший лейтенант, а вот подобный формализм уже лишний. Давай на ты, нам вместе в одном экипаже служить. Дима игрок и на тренажерном комплексе «Панцирь-С1» показал весьма неплохие результаты. Понятное дело, что молодые офицеры после военной кафедры все равно проходили контрольные стрельбы реальными зенитными ракетами на полигоне. Но все же командир дивизиона всегда лично проверял уровень подготовки своих офицеров. «Вы на полигоне на каких комплексах работали?» – поинтересовался Федор Дмитриевич. «Изучали «Панцирь-С1», а реально стреляли из «Шилки» и из модернизированной «Тунгуски» ракетами и из пушек. Ну, там система управления уже цифровая, почти как на «Панцире», прикинул подполковник ПВО, только ракеты не такие дальнобойные. В итоге лейтенант Дмитрий Касимцев на тренажерном комплексе «Панцирь-С1» успешно подтвердил свою квалификацию наводчика-оператора. Компьютерный игрок очень быстро реагировал на изменения тактической ситуации на экране локатора, отстраивался от помех, обнаруживал, идентифицировал и захватывал цель. Макс был доволен таким напарником и даже давал ему вводные на самостоятельное уничтожение цели в режиме виртуального моделирования. Дима и с этим справился. Что ж, Федор Дмитриевич, как вы думаете, беру его к себе. Вы, товарищ старший лейтенант, командир расчета, вам и решать. Думаю, всему, чему надо и не надо, он быстро научится. Со свойственной ему иронией ответил командир отдельного дивизиона. «Есть, товарищ полковник, а есть ли у вас мечта, товарищ лейтенант?» Внезапно спросил Федор Дмитриевич. «Так точно, товарищ командир, моя мечта – сбить Global Hawk», – выпалил единым духом Димка. «Достойно», – с все той же иронией в голосе оценил полковник. Global Hawk был самым большим из серийных ПЛА. Стратегический беспилотный разведчик Shire Q4 Global Hawk имел взлетный вес 15 тонн, длину фюзеляжа более 13 метров, а размах крыльев – более 35 метров. Одна такая птичка стоит 140 миллионов долларов, а вся программа создания глобального беспилотного разведчика потянула на 13,7 миллиарда долларов. При том, что один час полета стоит 24,000 долларов. Стратегические разведчики Global Hawk взлетали с итальянской авиабазы Aviano, шли по маршруту над Средиземным морем, Балканами и Румынией, и уже оттуда, с огромной высоты более чем 19 километров, следили за Донбассом, всей Украиной и частью России. Имея радиус боевого применения приблизительно 5500 километров, Global Hawk мог баражировать по замкнутому маршруту целые сутки. С помощью этого сверхмощного и сверхдорогого ПЛА американцы имели оперативную разведывательную информацию, которую и передавали своим украинским партнерам. Сбить Global Hawk могут только большие. За РС-300 ПМ-2 фаворит С-400 Триумф. У меня в училище был преподаватель майор Березин. Он начинал службу еще во времена СССР на ЗРК-125, а потом служил на дальнобойных комплексах С-200 в Вега. Так он рассказывал, что тогда зенитчики вот так же мечтали сбить баражер, американский самолет дальнего обнаружения, ДРЛО, ответил Федор Дмитриевич. Действительно, в 2016 году, когда и происходил этот разговор, Global Hawk еще не был сбит. Забегая вперед, отметим, что модификация разведчика МК-4С Тритон для Уснавы, военно-морского флота США, все-таки была сбита 20 июля 2019 года в Ормузском проливе. Американский беспилотник был уничтожен ракетой класса «Земля», воздух ПВО Ирана. Глава 25. В режиме ожидания. Время, которое прошло с освобождения Дебальцева зимой 2015 года и с момента подписания вторых Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, Макс воспринимал как своеобразный режим ожидания. Они все также дежурили по защите воздушного пространства республики, учили на местных полигонах зенитчиков ДНР, сами выезжали в Россию для контрольных стрельб из «Панцирис-1», разбирали различные боевые ситуации и осваивали новые тактические приемы противовоздушного боя, и ждали. Гнетущая неопределенность ни мира, ни войны в Донбассе длилась уже не первый год. Постепенно в Донецк и другие города ДНР возвращались жители, открывались заводы и шахты. Огромным прорывом стала национализация производства, начатая при первом главе республики Александре Захарченко, национализация промышленности. На уголь, металл и прокат пошли заказы из России, экономика вольного края шахтеров и металлургов постепенно оживала, особенно по сравнению с 2014-2015 годами. Крепли всесторонние, особенно гуманитарные, связи с Россией. Огромную помощь ЛНР и ДНР оказывали гуманитарные конвои МЧС РФ. Белые грузовики везли медикаменты, продукты, теплые вещи, медицинское оборудование, стройматериалы, предметы первой необходимости и даже учебники для вузов Донецкой Народной Республики. 9 помощь оказалась настолько важной, настолько ценимой людьми, что в Иловайске, у самой границы с Россией, установили на постаменте белый КАМАЗ как символ безвозмездной помощи великой страны. А вот киевскую власть буквально разрывала пониже спины от благородства России. В украинских СМИ нередки были такие высказывания. Так званый гум-конвой «Зерос» вдерся на оккуповании украинский «Донбасс-10». Вдерся, ага. Когда Макс читал подобные заголовки на украинских пабликах, его буквально разрывало от ярости. Он видел, насколько помогала русская гуманитарка Виктории с маленькой дочкой и десяткам и сотням тысяч жителей в Донбассе. Пока что Россия, стесненная условиями лживой и лицемерной международной политики, не могла в полную силу помогать русскому Донбассу. Но все равно поддержка великой страны была ощутимой. Происходили перемены и по службе, и не всегда приятные лично для Макса. Командир отдельного зенитного дивизиона Федор Дмитриевич Филимонов уволился. Подполковник вернулся на прежнее место службы, на военную кафедру родного Воронежского университета. Вместо него командиром отдельного зенитного дивизиона пришел молодой и перспективный майор Александр Ткачев. К его чести, слишком уж круто установившиеся в подразделении порядки он менять не стал. Но все равно, как говорится, новая метла по-новому метет. Пришлось все-таки приспосабливаться, тем более что старший лейтенант полевой уже стал человеком семейным. А вот Федора Дмитриевича и Макс, и другие офицеры ПВО вспоминали с теплотой. Макс помнил, как после организованной командиром отвальной они крепко пожали друг другу руки и по-мужски обнялись, похлопав по плечам. «Я очень рад, что ты, в сущности, человек гражданский, нашел свое место в армии. Держись прежнего курса, и все у тебя получится. Желаю тебе дорасти до генерала». Молодой офицер часто вспоминал это искреннее напутствие командира. Свободные республики Донбасса изо всех сил старались вернуться к миру, наладить промышленность, экономику, социальную сферу, образование. А вот киевский режим, напротив, продолжал планомерную политику геноцида русских не только в Донбассе, но и на территории самой Украины. Репрессии, пытки, уголовное преследование за приверженность людей идеалам русского мира лицемерно назывались националистами стабилизационными заходами, стабилизационными мероприятиями. Особенно если учесть, что ярые украинские политики-националисты Эрдною Мовою и двух слов связать не могли. Как-то особенно забавным было наблюдать спор щирого украинца, главы МВД Арсена Авакова, с другим, не менее щирым украинцем, советником президента Михаилом Саакашвили. Спорили они так, что до драки дошло на совещании Совета Безопасности и Обороны Украины, естественно, о том, кто же из них более щирый украинец. Смотревшему это в ноутбуке Максу реально показалось, что он сходит с ума. Стараниями Виктории русский офицер-зенитчик вполне хорошо освоил украинский язык, тот самый мягкий и певучий южный говор. Выучить его оказалось совсем несложно, тем более что и родной Воронеж располагался не так далеко, и южнорусский говор там был тоже в ходу. В зенитном дивизионе офицеры не раз спорили о нынешней ситуации на Украине. «Я вот что думаю, если ты размовляешь а украинскую, то ладно уж, бандера, герои и все такое, можешь воевать против России. Правда, тут уж будь готов, что и по тебе будут стрелять в ответ, если ты первый открыл огонь». Но ведь большинство же украинских националистов собственного языка не знают, они думают и говорят по-русски. А значит, они просто предатели России. И у меня с такими разговор короткий, с жаром отстаивал в общем-то логичную точку зрения Макс. Коллеги-офицеры с ним соглашались. Обстрелы градами, ствольной артиллерией, минометами со стороны украинских войск, несмотря на Минские соглашения, не прекращались. Под огонь попадали окраины Донецкой Горловки, Еленовки, Докучаевска и Новоазовска. Все также гибли от украинских ракет, мин и снарядов мирные жители. Более того, украинские националисты проводили еще и так называемое ползучее наступление, захватывая населенные пункты в серой зоне на нейтральной территории между сторонами конфликта. Макс выехал на зенитном комплексе на боевое дежурство в районе Донецкого аэропорта как раз вечером 6 мая. Инструктаж перед заступлением на защиту воздушных рубежей был предельно конкретным и жестким. Все понимали, что бандеровцы на святой для всех День Победы устроят очередную гадость. Панцирь-С1, едва стемнело, выдвинулся на позицию. Места Максу стали уже давно родными. Боевые дежурства здесь он нес уже несколько раз. Сейчас командир зенитного комплекса ехал в кабине вместе с водителем. Боевой ракетно-пушечный модуль наверху вместе с мачтой антенны РЛС затянут густой камуфляжной сеткой. Впереди подмигивали красные габаритные огни трассопровождения, а позади, как водится, шел бронированный Урал со спаренной зенитной пушкой в кузове. С трассы сразу свернули по объездной, чтобы не маячить лишний раз на улицах Донецка. Въехали на заранее подготовленную позицию, замаскировались. Панцирь-С1 развернул мачту РЛС кругового обзора, но высокое напряжение пока не подавали. Дежурили в режиме обзора с использованием оптико-локационного прицела, чтобы заранее не выдавать свое местоположение излучением. Немного дальше встал армейский грузовик с ЗУшкой в кузове. С другой стороны, позицию зенитчиков подпирал бронетранспортер пехотного прикрытия. Макс проверил общую диспозицию, сделал несколько замечаний, которые быстро устранили. Ну что, будем ждать сюрпризов от бандерлогов. А в том, что они появятся, сомнений никаких. Впереди 9 мая, потом День Республики 11 го. Макс переживал не зря, а пока военные организовали быт. В полуразрушенном доме неподалеку сохранилась печка, что оказалось очень кстати. Их позиции находились сейчас далеко не на переднем крае, и можно было не опасаться обнаружить себя перед противником через тепловизор. А вот организовать для себя какой-никакой комфорт стоило. В кастрюлю начистили картошки, добавили крупы, мясных консервов, нашлась даже пара морковок, так что кулеш должен получиться знатный. Тут же на плите уже закипал закопченный чайник. Поужинали под редкие уханья минометных мин и глухую трескотню пулеметов в нескольких километрах западнее. По окраинам Донецка и других городов республики такая музыка не прекращалась, за редкими исключениями, не на день вот уже несколько лет. Защитного цвета джип с пулеметом в кузове примчался на следующий день. Курьер сообщил неприятное известие. В районе городов Селидово и Украинска на территории, оккупированной киевским режимом, к западу от Донецка замечена передислокация двух РЗО «Ураган» в СУ. «Твою мать!» – выругался старший лейтенант Полевой. Он проверил по карте. От Донецка это примерно 40 километров по трассе, а по прямой – еще ближе. Если из Селидова ураганы выдвинутся на Красногоровку, то вполне добьют и до центра шахтерской столицы. Дальность этого РЗО составляет как раз почти 36 километров. При калибре 220 мм такие ракеты могут наделать немало бед, особенно если учесть, что боеголовка одной ракеты весит центнер и содержит примерно 50 кг взрывчатки или 30 маленьких бомбочек в кассете. Они разбрасываются над землей, а там уж, на кого бог пошлет, суки. Снова выругался в адрес украинских карателей Макс и приказал собрать весь личный состав. Старший лейтенант посмотрел на строй своих людей. Вкратце обрисовал ситуацию и ее возможные последствия. Люди в строю мрачнели с каждым его словом. «У меня на панцире всего дюжина ракет, против 16 на каждом украинском урагане. Если учесть, что для надежного перехвата на воздушную цель нужно наводить по две ракеты сразу, ситуация и вовсе выглядит хреновой. Конечно, Донецк прикрывает не только один мой панцирь, есть и другие комплексы. Но вот такой РЛС, как у нас, не найдется больше нигде. За нас играет только один вариант. Навряд ли укры будут выпускать по Донецку полный пакет РЗО. Это уж действительно укажет на них однозначно как на террористов. Им не отмыться, даже несмотря на позицию мирового сообщества и ООН по отношению к нам, русским. Макс помолчал, собираясь с мыслями. Сейчас он занимался тем, чем и должен заниматься командир. Думал, анализировал, просчитывал варианты тактических действий, своих и противника. Скорее всего, бандерлоги выпустят пару-тройку ракет по центру Донецка, а потом скажут, мол, цесипары сам себе обстреляли. Вот в таком случае у нас есть шанс перехватить эти ракеты. А потому с сегодняшнего дня и до конца боевого дежурства объявляю повышенную боеготовность. Вопросы? Вопросов нет. Разойдись. Макс организовал выносной наблюдательный пункт. Там дежурили по очереди бойцы пехотного прикрытия. Урал с зениткой в кузове в случае удара ураганов оказался бы практически бесполезен. Но вот против украинских беспилотников мог бы прикрыть. В кабине боевого управления Макс покосился на яркий разноцветный рисунок, сделанный детской рукой. Он как раз поместился возле плоских широкоформатных экранов оператора и командира. Улыбающееся солнышко, домик и три человечка. Двое взрослых держат за руки девочку. Чтобы совсем стало понятно, крупными печатными буквами подписано «Мама», «Папа», «Я», Настенька рисовала, на следующий год уже в школу, в первый раз, в первый класс. Дочка уже довольно бегла, не по слогам, а целыми словами читала, умела писать и постоянно щебетала, засыпая вопросами Викторию и его. А почему? Молодой офицер специально оставил этот детский рисунок на пульте, и не только как напоминание о доме. Включив и проверив аппаратуру, молодой офицер дал распоряжение своему оператору. Дима игрок внимательно выслушал и кивнул. Боевая машина стояла на позиции, укрытая маскировочной сетью и ветками. Над ними возвышалась только башня боевого модуля с поднятой мачтой радиолокатора. Макс включал РЛС кругового обзора панциря буквально на 2-3 минуты, чтобы иметь представление о тактической обстановке. За такое короткое время засечь зенитный комплекс все равно невозможно. Дежурили по 2 часа, причем и оператор, и командир в буквальном смысле слова не отходили от комплекса больше, чем на сотню шагов. Мне это напомнило фантастический рассказ. Бункер после глобального ядерного удара и оператор, который раз в 24 часа должен вручную отменять пуск сверхмощной баллистической ракеты, которая окончательно добьет на планете все живое, заметил Дима. Да, читал, только вот не помню название и автора. Там еще этот оператор не мог уже чисто на уровне рефлексов отойти от пульта. И когда нашел другого человека, который обезвредил систему запуска этой суперракеты, то все равно не смог отойти от пульта и умер, подхватил Макс. Вот и мы не имеем права отойти от своего пульта, иначе в Донецке случится настоящий апокалипсис. Кивнул оператор зенитного комплекса, а его командир молча посмотрел на яркий детский рисунок, резко выделяющийся на фоне строгих и лаконичных линий широкоформатных плоских экранов, рядов индикаторов, блоков и пультов. Потянулись томительные часы ожидания. Глава 26. Украинская провокация. С утра 9 мая Макс приказал перевести РЛС зенитный комплекс в постоянный режим кругового обзора. В 11:45 наблюдатели на выносном посту услышали характерный отдаленный грохот в стороне Селидова и Украинска, а на экране локатора вспыхнули две изумрудные отметки. «Боевая тревога», — рявкнул Макс, надевая радиогарнитуру с наушниками и микрофоном. «Я магистр, всем зенитным средствам». Боевая тревога. Ракетный обстрел Донецка. Макс понимал, что на боевом дежурстве вокруг столицы и других городов ДНР сейчас находятся самые разные комплексы ПВО. ЗРК средней дальности БУК и ТОР, ближнего действия, еще советские ОСы и ультрасовременные панцири. Их подпирают старенькие, но эффективные пушечные шилки и стационарные ЗУ-23-2. Вся эта эшелонированная ПВО обеспечивается мощными радиолокационными станциями обзора и подсветоцелей. Но его долг как офицера ПВО – немедленно доложить об угрозе. Цель групповая, скоростная, малоразмерная, курсом на нас, азимут, высота. Взята на сопровождение, тут же включился в работу игрок. Классифицирую как реактивный снаряд. Удаление – 30 километров. Макс покосился на своего оператора. Дима уже несколько раз сбивал цели не на полигоне, а в реальной боевой обстановке. Но то были относительно медленные разведывательные ПЛА или беспилотники-камикадзе. А сейчас на них летели тяжелые неуправляемые ракеты РЗО. Но Макс удержался от того, чтобы не переключить все функции на себя. Командир зенитного комплекса должен доверять своему оператору. Подтверждаю, с приходом в зону поражения цели уничтожить, спокойно ответил Макс. Понял, сопровождение устойчивое. Помех не наблюдаю. Рубеж перехвата. Цели уничтожить. Есть пуск по первому каналу. Есть пуск по второму каналу. Массивный боевой модуль «Панцирь С-1» с рядами пусковых контейнеров и спаренными стволами пушек уже был развернут по указанному азимуту. Дымная стрела ракеты с характерным ревом устремилась в весеннее майское небо. Есть встреча по первому каналу. Перехват, расход 1, доложил игрок. Высоко в небе белый инверсионный след зенитной управляемой ракеты оборвался безобидным на вид пушистым облачком. Дистанционный подрыв 20-килограммовой боевой части ракеты перехватчика буквально разорвал осколками украинский ракетный снаряд. Та же участь постигла и второй. Цели уничтожены. Расход 2, доложил игрок. Подтверждаю. Макс продублировал сообщение в вышестоящий штаб. Остаюсь в режиме боеготовности. Я магистр. Прием. А в это время в центре Донецка как раз завершился военный парад в честь Дня Победы. Торжественным маршем прошли чеканным шагом по улице Артема коробки различных родов войск и подразделений. Грохоча, проехали не в пример нарядные танки, БМП, бронетранспортеры, орудия, другая техника, в том числе и ЗРК «Стрела-10». На броню боевой техники летели от зрителей ветки сирени. Военный парад перерос в торжественное шествие бессмертного полка. Десятки тысяч людей из Донецка и других городов с фотографиями своих родственников, ветеранов Великой Отечественной и уже нынешней войны прошли по центральной улице Артема от площади Ленина до парка Ленинского комсомола. Макс приказал после перехвата, как всегда, сменить позицию, чтобы не напороться на бандеровскую ответку. Полезная в бою привычка осталась еще со времен боев за Саур-могилу огненным летом 2014 года. И хотя по лицемерным Минским соглашениям тяжелая артиллерия вместе с танками должна быть отведена от линии боевого соприкосновения, но дуракам закон не писан. Украинская армия буквально только что подтвердила эту русскую поговорку своей ракетной провокацией. Макс вместе с остальными зенитчиками ждал повторных залпов тяжелой РЗО «Ураган», но ее не последовало. После Макс также дежурил и на День Республики 11 мая. И снова бандеровские твари все же запустили еще 2 неуправляемые ракеты РЗО «Ураган». Его «Панцирю С-1» стрелять не пришлось, хорошо отработали соседи. Но все же пришлось подавать на РЛС высокое напряжение и подстраховывать. Над городом с абсолютно чистого пронзительно-синего неба загрохотали вдруг раскаты рукотворного грома. Зенитные ракеты-перехватчики русских комплексов ПВО уничтожили снаряды еще на подлете 11. Уже после того, как прошли праздничные гуляния, Макс и Виктория вместе с дочкой отправились в Донецк на выходные. Они гуляли по парку Щербакова, мелкая лазила по веревочному аттракциону, в то время как Виктория с замиранием сердца переживала за нее. Макс же подбадривал на стенку, когда та срывалась с шаткой конструкции, повисала на страховке. Но девчонка упрямством пошла в маму и все равно продолжала карабкаться по веревочному лабиринту. А потом Макс наградил победительницу за ловкость порцией сахарной ваты. Настя очень гордилась тем, что преодолела по шатким веревочным приспособлениям всю дистанцию и чуть не сорвалась только пару раз. Ну, может, немножко больше. В тире, одетой в штатское, Макс учил девчонок стрелять. И у Виктории, кстати, получалось очень неплохо. Сытно пообедав в кафешке «Дон Мак» на площади Ленина, в самом центре города, они немного побродили по улицам. А потом Макс взял такси, и они отправились в другой парк, Ленинского комсомола. Они кормили почти ручных белок в сосновой роще купленными заранее орешками, а потом любовались видами со смотровой площадки памятника рабочему и солдату, одному из символов Донецка. «Как прошло твое дежурство на празднике?» — осторожно поинтересовалась Виктория. «А, ничего интересного, просидели и 9-го, и 11-го в готовности, но ничего так и не произошло. Вот как, а я слышала, над Донецком и 9-го, и 11-го сбивали украинские ракеты». Виктория внимательно посмотрела на мужа. «Ну, это, наверное, соседи отработали, ведь не мы же одни прикрывали город с воздуха», — не моргнув глазом, ответил Макс. «Понятно. Не научился ты еще жене врать», — рассмеялась Виктория. «Надеюсь, у меня будет на это достаточно времени». Командир отдельного зенитного дивизиона майор Масленников представил отличившихся при перехвате ракет в СУ над Донецком к наградам. Но правительство республики в этом отношении оказалось быстрее. В часть русской ПВО прибыл сам глава ДНР Александр Захарченко. «Батя», как его уважительно называли военные, наградил расчет старшего лейтенанта полевого орденами республики, вторым по значимости после героя ДНР. Такой же награды удостоился и командир отдельного дивизиона. Захарченко был одет, по своему обыкновению, в полевую военную форму. Кто-то рассказывал Максу, что глава республики очень не любит костюмы и галстуки и весь протокольный политический официоз. «Благодарю за службу, товарищ старший лейтенант, за то, что защитили Донецк от украинских ракет, не дали свершиться трагедии, которая бы омрачила светлый для нас праздник Победы». Батя крепко пожал руку. «Служу России», — по уставу ответил Максим Полевой. После торжественной части главе ДНР показали боевую технику, «Панцирь-1». Александру Захарченко новейшая русская боевая техника очень понравилась, и он пожелал осмотреть еще один зенитный комплекс, тот самый, на котором Макс избил ракеты украинского урагана. Внимание главы ДНР привлек листок с ярким детским рисунком возле широкоформатного плоского экрана пульта боевого управления. Интересно, зачем он здесь? Дочка нарисовала, чтобы всегда, в самые сложные минуты боя помнить, кого мы защищаем, пояснил Макс. Глава 27. 1 сентября. Для Макса именно это 1 сентября стало особенным. Вместе с Викторией он вел дочку в первый раз в первый класс. Настя очень волновалась, мама переживала не меньше. Еще с вечера в шкафу висела нарядная школьная форма, на стуле возле письменного стола, собранный портфель с яркими тетрадками, дневником, разноцветными ручками, космического вида пеналом и прочими принадлежностями. Как Виктория все это выбирала и в Донецке, и в Ростове, доводя до белого коленя не только продавцов, но и обычно спокойного Макса, отдельная история. Школа находилась в шаговой доступности, поэтому на праздник знания отправились пешком. Настя шла посередке, держась за руки Виктории и Макса. У него в руках еще и был огромный букет астр, который передали родители со своего огорода. Вокруг них к школе стремился целый поток школьников, в том числе и первоклашек с родителями и с цветами. Бедные дети, им еще 11 лет ходить сюда, как на каторгу. С притворным сожалением, улыбаясь, выдал Макс. Вот у меня, помнится, в 8 классе целых 2 двойки в четверти были, по пению и по рисованию. Так, Макс, ты плохо влияешь на будущую отличницу. В тон ему, улыбаясь, ответила Виктория. И вообще, у меня такое впечатление, что я веду в школу 2 первоклашек. На торжественной линейке все происходило, как помнил из своего детства и сам Макс. Первоклассница в нарядном белом фартучке и с огромными бантами на руках у выпускника в костюме и при галстуке возвестила бронзовым школьным звонком начало нового учебного года. Море цветов и улыбок, приподнятое настроение и у детей, и у взрослых. Первая учительница. У кого из первоклашек такая же молодая и веселая, как мама, а у кого мудрая и заботливая, как бабушка. Капитан Полевой поднял взгляд в небо, умытое вчерашним легким дождем, ярко-синее, с пушистыми облаками. Совсем еще летнее солнце щедро дарило свои теплые лучики. Макс точно знал, кто из расчетов отдельного зенитного дивизиона дежурит сегодня на боевых позициях, чтобы небо 1 сентября оставалось безмятежным. Возникла неожиданная заминка. Завуч школы приметила его в военной форме и с наградами на груди и пожелала, чтобы товарищ военный непременно сказал напутственное слово ученикам. «Прошу прощения, но мне нельзя светиться лишний раз». Макс углядел среди собравшихся журналистов с местного и республиканского телеканалов. А вот в классе по просьбе молодой учительницы Ольги Петровны молодой офицер выступил с удовольствием. Сидящая за первой партой Настя просто лучилась от счастья и гордости. Правда, во всей этой бочке меда не обошлось, как водится, без ложки дегтя. Родной папаша Насти, слегка выпивший, видимо, накануне, вспомнил о своих отцовских обязанностях. Причем явился не один, а, так сказать, с тяжелой артиллерией, своей мамой. Макс почувствовал, как моментально напряглась и занервничала Виктория, предчувствуя скандал и неминуемо испорченный праздник. Офицер с ободряющей улыбкой легко сжал ее ладонь. «Все в порядке, милая». Сам же он с некоторой брезгливостью рассматривал папашу в отутюженных, со стрелками, брюках, но в мятом пиджаке и несколько липоватом галстуке, и густо напомаженную украшенную тетку, которая стала суетиться перед Настей, подчеркнуто не замечая Викторию. «Настенька, здравствуй, моя девочка, а ты не помнишь свою бабушку? Приехала бы в гости. Мои бабушка и дедушка живут в Воронеже, а вторые бабушка с дедушкой здесь у мамы», — неожиданно ответила дочка. Макс с трудом сдерживал улыбку, читая в глазах Виктории неприкрытый восторг. «Устами младенца глаголит истина, не правда ли?» — негромко, но веско произнес Макс. «Скандала здесь я не допущу». «Нет-нет, какой скандал? Ну, хотя бы вот, мы тут Настеньки собрали. Крашеная тетка, по-другому Макс ее и не воспринимал, попыталась суетливо сунуть конверт. «Спасибо, не нужно», — все так же сдержанно ответил русский офицер. Это 1 сентября стало значимым для Макса по разным причинам. Большие изменения произошли и в его жизни, и в Донецкой республике, которую защищал офицер-зенитчик, и в России, и в мире. Максу присвоили звание капитана, теперь он стал командиром батареи за РПК «Панцирь-1». Хлопот по службе существенно прибавилось, но новый комбат был на хорошем счету у командования, настоящий боевой офицер. В этом отношении авторитет Макса оставался непререкаем, хоть он особо со своими инициативами не лез и выслужиться не пытался. Просто выполнял день за днем свой ратный труд. Боевые дежурства продолжались, теперь во времена ни войны, ни мира зенитные комплексы в основном сбивали украинские беспилотники, несколько раз успешно перехватывали неуправляемые ракеты «Градов» и «Ураганов». Макс, несмотря на статус командира батареи, предпочитал находиться не на командном пункте, а на своем панцире. Он лично выезжал со своим расчетом на боевые дежурства. Оператор Димка Игрок делал успехи, и вот тут уже Макс воспользовался в некоторой степени собственным служебным положением и не отпускал талантливого наводчика-оператора, хотя тот уже и получил 3-ю маленькую звездочку на погоны. В семье тоже все было совсем неплохо. Дочь подрастала, Виктория устроилась по специальности, юристом на госслужбу. Макс выкраивал время, чтобы чаще бывать дома. В общем, жизнь потихоньку налаживалась. Бывший Виктории пребывал в некотором мерцающем режиме, на границе восприятия, как надоедливая муха, которую не получается прихлопнуть окончательно. Кстати, со своей дочерью он видеться не горел желанием, да и сама малышка всецело воспринимала Макса как своего отца. В республике тоже происходили значимые перемены. Возрождалась промышленность и экономика. После трагической гибели первого главы ДНР Александра Захарченко ее возглавил умный и амбициозный Денис Пушилин. И если, по мнению Макса, первый глава ДНР все же являлся больше харизматичным военным вождем, то уже Пушилин в большей степени был политиком. Не таким одиозным, но расчетливым, если на то пошло, хитрым, в большей степени видевшим перспективы и масштаб политических изменений. Пришло новое время, требующее новых решений. Да, с гибелью Захарченко ДНР осиротела, и Макс теперь мог представить, как скорбели обычные люди после смерти Сталина. Но за эти годы было создано главное – система государственной власти, правоохранительные органы, развита, с огромной поддержкой России, социальная сфера, медицина. Построены вооруженные силы, которые формально продолжали называться народной милицией. Да, ДНР и ЛНР продолжали считаться непризнанными республиками, но во многом они вобрали в себя весь цивилизационный потенциал и Донбасса, и русского мира. А потом наступило 24 февраля 2022 года. Глава 28. Русские идут. Утро после исторической речи президента России Владимира Путина озарили сполохи русских ракет и ударных самолетов воздушно-космических сил РФ. Началось то, чего 8 лет под варварскими украинскими обстрелами ждали жители непокоренного Донбасса. Высокоточные ракетные удары пришлись по Киеву и другим крупным городам Украины, по складам боеприпасов, местам сосредоточения ВСУ, аэродромам, электростанциям, складам горючего, трансформаторным и тяговым подстанциям на железной дороге. В 25 километрах под Киевом, на стратегически важном аэродроме Гостомель, высажен вертолетный десант. Первые и второй корпуса народных милиций ДНР и ЛНР пришли в движение. Дончане пошли на юг, освобождать Мариуполь, а луганчане устремились к Северодонецку и Лисичинску. А со стороны Крымского полуострова, не встречая сопротивления в первые дни, русские войска стремительным марш-броском заняли Херсон и стратегически важную, крупнейшую в Европе запорожскую атомную электростанцию. В самые первые часы и даже дни киевский режим во главе с президентом-клоуном Зеленским пребывали в состоянии тяжелейшего нокаута. Было даже опасение, что Зеленский убежит из Киева. Для чего, собственно, русские десантники взяли под контроль Гостомель и блокировали другие аэропорты столицы Украины. Но после, оправившись от первой паники, киевский режим ответил варварскими обстрелами, прежде всего территорий ДНР и ЛНР. В отдельном зенитном дивизионе прозвучал сигнал тревоги. Капитан Полевой еще затемно отправился на служебной машине к себе на батарею. Виктория наотрез отказалась уезжать с дочерью к его родителям в Воронеж, проявив редкостное упрямство. В семье разбушевался даже небольшой скандал. Все доводы Макса были отмечены напрочь заявлением любимой супруги. «Мы не для того ждали 8 лет, пока нас освободят русские войска, чтобы теперь от них же и убегать. Логично, блин, ничего не скажешь. Ну, елки зеленые, упрямый ты, Овен», — не выдержал Макс. «Скажи уже прямо, овца, не осталось в долгу его ненаглядное. Честно говоря, есть немного. К тому же именно сейчас я не могу бросить госслужбу», — заметила юрист. «Хорошо, но обещай мне быть осторожной. Тревожные чемоданчики для тебя и для Насти собраны. Полевые аптечки со всем необходимым тоже», — перевел напряженный разговор в более практичное русло Макс. «Если что, сразу уезжайте к родителям. Будьте умничками, я вас обеих целую». Вскоре за капитаном Полевым пришла служебная машина, чтобы увезти его в зенитный дивизион. Вскоре, перекрывая все нормативы по развертыванию, вторая батарея панцирей С-1 капитана Полевого уже находилась на позиции, и буквально сразу же на индикаторах кругового обзора РЛС вспыхнули многочисленные отметки воздушных целей. Классифицирую. Ракеты РЗС «Мерч» 12 единиц, полный пакет. «Азимут» 280 градусов, удаление 60 километров, высота 650 метров. Расчетом комплексов взять на сопровождение, с приходом в зону поражения цели уничтожить, приказал Макс, оставаясь в резерве на своем командирском панцире С-1. Сопровождение устойчивое. Пуск по первому каналу. Пуск по второму. Есть встреча. Перехват. Расход 2, доложили командиры остальных комплексов. Дымные стрелы сверхзвуковых управляемых ракет пронзали небо, ведомые стальной волей русских офицеров, и находили в бездонной синеве отмеченные радиолокаторами зенитных комплексов цели. На этот раз Макс смог судорожно выдохнуть. Все 12 ракет украинского «Смерча» успешно перехвачены. Комплексом «Сменить позицию», ТЗМ, обеспечить перезарядку ракет боевых машин. «Быстро», — отрывисто отдал приказ командир батареи. Постоянно маневрируя в заданном районе, панцири С-1 капитана Полевого только за первые 3 дня с начала специальной военной операции расстреляли тройной боекомплект ракет и снарядов. Экипажи записали на свой счет одну сбитую точку У, примерно под сотню перехваченных неуправляемых ракет РЗО разных калибров, 4 ударных беспилотника и пару истребителей МиГ-29 повтренных сил. Киевский режим, как загнанный бешеный волк, стремился напоследок укусить побольнее. Украинские националисты наконец-то сбросили благостные маски, надетые для Евросоюза и прочих приверженцев либеральных ценностей. Под этими масками так и оставался кровавый клыкастый оскал. И правильно Путин начал спецоперацию. За все эти годы в Донбассе Макс насмотрелся на лицемерие различных еврочиновников, которые всячески закрывали глаза на кровавые провокации бандеровцев. Но вскоре обстоятельства изменились кардинальным образом. Отдельный зенитный дивизион получил приказ на срочную передислокацию. Более того, состоялись еще и важные кадровые изменения, которые, кстати, напрямую коснулись и Макса в том числе. Переменчивая фронтовая судьба в очередной раз совершила крутой поворот на извилистой и ухабистой дороге жизни. Глава 29. На защите атомной электростанции. 16-тонный грузовик с высоты птичьего полета выглядит не крупнее детской игрушки. А уж если он замаскирован, то обнаружить его практически невозможно. Один такой грузовик в сопровождении пары широких и приземистых американских джипов Хамви с пулеметными турелями на крыше остановился на правом берегу Каховского водохранилища. Отсюда очень хорошо было видно цель. 6 бетонных кубов, увенчанных каждой высокой полосатой трубой. Дальше шли приземистые вытянутые здания в паутине трубопроводов и металлоконструкции высоковольтных линий электропередачи на ажурных опорах. Самая крупная в Европе и 4-я в мире по мощности Запорожская атомная электростанция, ЗАЭС, в год генерирует около 40 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это составляет 5-ю часть всей выработки на Украине и половину ее производства на всех украинских АЭС. Грузовик с бронированной кабиной после небольшой заминки поднял кверху блок из 6 ракетных контейнеров. Американский оперативно-тактический комплекс М-142 «Химарс» к бою готов. Но установка пока не стреляла, украинские ракетчики ждали, когда выпустят свои снаряды установки РЗО «Ураган». И вот в ночном небе появились сияющие рукотворные звезды апокалипсиса. Вслед за ними 6 огненных стрел пронзили ночное небо и устремились над гладью Каховского водохранилища к Запорожской АЭС. Мимо такой огромной цели промахнуться было просто невозможно. Ракетная установка «Химарс» и 2 джипа сопровождения практически сразу покинули огневую позицию. До гигантской даже по сравнению с Чернобылем ядерной катастрофы, спровоцированной украинскими военными, оставались считанные секунды. Боевая тревога. Ракетная атака. Дежурным средством перейти в боевой режим. 6 новейших «Панцирей СМ» на шасси мощных бронированных КАМАЗов «Тайфун» находились в кажущемся беспорядке. На самом деле зоны поражения зенитных ракетно-пушечных комплексов надежно перекрывались. Командир батареи капитан Полевой находился, по своему обыкновению, не на командном пункте, а на головной боевой установке. Отсюда он вел распределение множественных скоростных и малоразмерных целей между своими установками. Цели классифицированы, ракеты «Урагана» 20 единиц, удаление 25, в зоне поражения, магистр на связи, 3-я, 4-я машины, огонь, есть пуск, есть поражение. Капитан Максим Полевой получал тактическую информацию через КП батареи от гораздо более мощного локатора кругового обзора. Его внушительных размеров плоская антенна была смонтирована на отдельном КАМАЗе, а стреляли «Панцири СМ» с применением уже собственных РЛС-наведения. При этом каждая машина могла поражать 4 цели одновременно, обстреливая каждую из них парой ракет. Огневые модули уже были развернуты в угрожаемом направлении. Точное наведение блоков из дюжины пусковых контейнеров заняло буквально доли секунды. Огненные стрелы сверхзвуковых управляемых ракет рванули навстречу мощным снарядам украинских «Ураганов». Все цели перехвачены, расход 20. По каждому реактивному снаряду работала пара ракет-перехватчиков. «Я, магистр, вас понял. Установкам сменить позиции после стрельбы, ТЗМ обеспечить перезарядку боевых машин, остальным установкам ждать. 6 целей, товарищ капитан. Скоростные, малоразмерные, предполагаю, хаймарсы», четко отбарабанил доклад оператор Дима Касимцев с позывным «Игрок». Капитан Полевой и сам наблюдал на расчерченном концентрическими кольцами экране кругового обзора 6 светящихся точек. Он также отметил, насколько точно и слаженно действует его оператор наведения. Вот уж действительно, компьютерный игрок, новое поколение сетицентрических воинов. «Я, магистр, цели отработаю сам. 2-я машина, на прикрытии, 6-я, в резерве. Цели в зоне поражения, удаление, 30 километров, высота, 6000 метров», доложил игрок. «Пуск». Макс нажал кнопку, выпуская свои ракеты. Вся дюжина сверхзвуковых огненных стрел с ревом стартовала с боевого модуля с интервалом в 1.5 секунды, и на весь залп ушло меньше, чем 0.5 минуты. Реактивные снаряды «Хаймарса» летели очень быстро, но для русских зенитных ракет, мчащихся на перехват на скорости 1300 мс, этого было явно недостаточно. Макс наводил ракеты по радиокомандному каналу, удерживая стробы захвата на экране локатора на светящихся отметках. Секунды растянулись в вечность. Есть подрыв. Боеголовки русских ракет весом по 20 килограммов каждая взорвались, разбросав в пространство тысячи стальных осколков. Они буквально разодрали реактивные снаряды «Хаймарса». Высоко в ночном летнем небе полыхнули огненные вспышки и прогрохотал гром. 4 цели поражены одновременно. Автоматика перевела наведение на 2 оставшиеся, доложил оператор-игрок. Сопровождение устойчивое. Подрыв. Макс наблюдал на экранах своего пульта управления еще 2 вспышки в ночном небе. Цели поражены, расход 12, меняем позицию. ТЗМ приготовится к перезарядке. Мощный бронированный КАМАЗ «Тайфун» с угловатой кабиной выехал из Капонира и направился на запасную позицию. Там их уже ждала ТЗМ, транспортно-заряжающая машина. Каждый из грузовиков, оснащенных специальной лебедкой, нес двойной боекомплект зенитных ракет и снарядов к автоматическим пушкам. На боевой машине «Панцирь СМ» откинулись боковые площадки, на них быстро забрались Макс вместе со своим оператором и экипаж ТЗМ. «Аккуратнее грузите. Тут нужно контейнер точно установить и подключить разъемы электропитания». Телескопическая стрела лебедки подала первые из дюжины транспортно-пусковых контейнеров. С находящейся внутри ракетой он весил около 90 килограммов. Контейнер аккуратно завели на направляющие и подключили красные электрические разъемы. На перезарядку дюжины ракет ушло чуть больше 0.5 часа. «Снаряды к пушкам нужны, можем поделиться», — предложил командир экипажа заряжающей машины. «Нет, спасибо, мы их так и не выстрелили. Ракетами отработали. Да, наблюдали. Красиво. С назначением Максима Полевого едва не произошла накладка. Ему уже по выслуге пришла пора получать первую майорскую большую звезду. На батарее он показал себя весьма умелым и грамотным командиром. Так и не скажешь, что пришел когда-то всего лишь с военной кафедры гражданского вуза. Теперь настала пора двигаться дальше. Уходить начальником штаба дивизиона, а то и командиром. Хватит уже в замах сидеть. Тем более, что боевого опыта капитану Полевому было не занимать, а там и об академии стоит подумать. Но внезапно его вызвали в штаб округа. «Максим Вячеславович, вы же на повышение идете?» «Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Дело в том, что сейчас ваш отдельный зенитный дивизион будет получать новейшую технику, комплексы «Панцирь-СМ» с расширенными возможностями по перехвату любых целей, аэродинамических, баллистических, малоразмерных. В принципе, с этими новыми возможностями модернизированный «Панцирь» становится комплексом ПВО уже не малой, а средней дальности. Максим Вячеславович, хотели бы, учитывая ваш боевой опыт, получить под командование батарею «Панцирь-СМ»? Так точно, товарищ генерал-лейтенант. Макс моментально оценил перспективу. Служить на новейшем ЗРПК – это дорогого стоит. Но ведь мой нынешний командир дивизиона тоже уходит на повышение. Кто будет вместо него? Ну, обычно мы кадровые вопросы с младшим по званию не обсуждаем. Но, как известно, сейчас разворачиваются новые боевые части, и зенитные в том числе. А с офицерскими кадрами у нас, к сожалению, проблемы. Так что мы вынуждены даже отзывать офицеров из запаса. Неужели? Озарила Макса внезапная догадка. Но внешне он оставался абсолютно спокойным и бесстрастным. Ни один мускул не дрогнул на лице. А у вас неплохая выдержка, оценил генерал-лейтенант. Вы правильно догадываетесь, капитан Полевой. Командиром отдельного зенитного дивизиона вновь назначен Федор Дмитриевич Филимонов. Приказ о назначении полковника уже подписан. Капитан Полевой позволил себе легкую улыбку. Я очень этому рад, товарищ генерал-лейтенант. Федор Дмитриевич, настоящий боевой командир. Мне с ним надежно. Да, он очень опытный офицер, и мне тоже будет спокойнее, когда он возглавит ваш отдельный зенитный дивизион, кивнул генерал-лейтенант. Можете быть свободны, товарищ капитан. И еще, я лично учту ваше непростое решение в дальнейшем, когда будете поступать в Академию имени Гагарина и Жуковского. Встреча двух офицеров, учителя и ученика, прошла очень тепло. Полковник Филимонов за те несколько лет, что Макс его не видел, только что посидел, но все так же сохранил безупречную офицерскую выправку. «Ну что, как дела в моем?» – подчеркнул Федор Дмитриевич, приглаживая по привычке усы, в зенитном дивизионе. «Нормально, я второй батареей командую, Серега Историк, третий. Он после ранения к нам вернулся, нигде больше служить не хотел. Командование своими рапортами задолбал. Удивительно, вы оба, пиджаки, обычные студенты, а стали настоящими боевыми офицерами». Глава 30. Против Байрактара. Отдельный зенитный дивизион, оставаясь единым подразделением, получил новую и весьма ответственную боевую задачу. Подразделение в полном составе передислоцируется на южное направление. Двигаемся по боевому. Дополнительная задача – обеспечить прикрытие колонн боевой техники на марше. Расчетом боевых машин «Панцирь-СМ» идти с поднятыми мачтами локаторов, но РЛС без команды не включать. Обзор – электронно-оптическими станциями. ТЗМ быть готовыми пополнить боекомплект. Вся остальная техника отдельного дивизиона передислоцируется по походному, объявил на построении личного состава полковник Филимонов. Выполнять немедленно. Разойдись. Солдаты и офицеры бросились к технике. С ревом выходили из боксов могучие бронированные КАМАЗы «Тайфун». Макс как командир батареи на все 100 был уверен, что сложнейшая техника исправна, ракеты и снаряды к пушкам заряжены. Личный состав батареи проинструктирован. Капитан Полевой отошел буквально на секунду, позвонить жене домой. «Здравствуй, любимая. Меня сегодня к ужину не жди». «Привет, Макс. Как не ждать? А я твой любимый фасолевый суп сварила». Не сразу поняла его Виктория. «Вспомни, мы же договаривались». «Ой, все так серьезно, как тебе сказать, родная? Главное, ты не переживай сильно и береги дочку. Позвони потом моим родителям, предупреди их, чтобы тоже не беспокоились.